гуру. Когда сознание перегружено личными заботами и в них утопает, горизонт видимости сужается, и перспектива действительности искажается. И тогда за деревьями можно не увидеть леса. Облако пыли текущего дня путь не заслонит будущего. Будущее есть, и даже грозовые тучи не могут его заслонить, если сознание хотя бы до какой-то степени переносится в это будущее. Настоящим живут только звери и низшие, дикие племена. Человек же с развитым сознанием, вольно или невольно, живет будущим. Но ученик живет этим будущим и устремляется в него сознательно, фиксируя в нем осуществление всех своих достижений и возможностей. Плацдарм жизни переносит он в будущее и утверждается на нем прочно.